Владимир Зазубрин. «Два мира». 1921 год. Красноярское книжное издательство. 1983 год. Роман-хроника «Два мира» известного сибирского писателя Владимира Зазубрина. 1895-1938. Посвящен событиям гражданской войны в Сибири, когда Красная Армия и партизаны Тасеевской Республики, отстаивая завоевание революции, громили колчаковские банды и утверждали советскую власть. В романе ярко, достоверно и самобытно показаны картины освобождения Сибири от белогвардейщины, столкновение двух миров, старого и нового, романтический пафос революционной борьбы, организаторская и руководящая роль партии. Роман впервые был опубликован в 1921 году и является первым большим произведением советской литературы, получившим высокую оценку Владимира Ильича Ленина и Максима Горького. Первые коготь. Земля вздрагивала. Тела орудий, круто задрав вверх дуло, коротко и быстро метали желтые сверкающие снопы огня. Тайга шумящим треском и грохотом широко разносила гул выстрелов. Долго, визгливо и раскатисто звенело стальным воем снарядов, лопавшихся далеко на улицах, на земле и над крышами широкого. Прислуга на батарее, молодые краснощекие, скуластые солдаты работали с буднично спокойными лицами. Изредка равнодушно ругались, перебрасываясь грубой шуткой. Противник был не страшен, он не имел артиллерии. Сидевший на наблюдательном пункте поручик Громов в бинокль, не отрываясь, следил за селом и часто кричал в трубку телефона короткие холодные слова команды. Ветра не было. Сухой горячий воздух висел над тайгой, напитываясь запахом душистой смолы, игольчатой зелени и пороховым дымом. На дереве сидеть было неудобно и жарко. Ноги у офицера затекли, руки устали держать тяжелый бинокль. Толстые губы с подстриженными черными усами засохли и потрескались. Фуражка надвинулась на самый лоб. Из-под козырька текли теплые, липкие струйки пота. Грязными каплями висли на сухом горбатом носу, на гладко выбритом четырехугольном подбородке капали на зеленый френч. Мертвые стеклянные глаза бинокля, поблескивая, сверлили зеленую даль большой таежной поляны, на которой скучилась широкая. Бегали по улицам села, щупали густую цепь противника, лежащую у паскотины. Прицел, трубка, толстые губы дергались, и по тонкому стальному нерву телефона бежали отрывистые фразы, слова, цифры, полные скрытого смысла. «Прицел, трубка!» — повторял телефонист на батарее. «Прицел, трубка!» — кричали бегающие в орудие солдаты в грязных гимнастерках с расстегнутыми воротами и красными погонами на плечах. «Готово! Первое, второе, третье!» Орудия судорожно подпрыгивали, давясь с болью, оглушающе харкали и плевались длинными кусками огня и раскаленными воющими сгустками стали. Верхушки деревьев гнулись, как от ветра. «Прицел, трубка!» — кричала натянутая жила телефона. Спокойно поблескивал черный бинокль. Послушно, с точностью заведенного механизма, солдаты щелкали замками, совали в орудие снаряды, стреляли. На опушке тайги стоял сухой треск ломающегося валежника. Серо-зеленая цепь белых вела частую стрельбу из винтовок. Четко стучала длинными очередями пулеметов. Партизаны, окопавшись у самой паскотины широкого, молчали. Вооруженные более чем наполовину дробовиками, почти не имея патронов, они берегли каждую пулю, не стреляли, выжидая, пока противник подойдет ближе и можно будет бить его, беря на мушку без промаха. Пули со свистом сочно впивались в жерди и колья паскотины, зарывались в черные бугорки окопов, тысячами визгливых сверл буравили воздух. Бойцы лежали сосредоточенно и спокойно. Глубокие складки залегли у каждого между бровей. и глаза, потемнев, резко чернели на напряженных, чуть побледневших лицах. Когда в цепи пуля задевала кого-нибудь и слышался стон или крик, то все молча обертывались в сторону раненого и быстрыми тревожными взглядами следили, как возились с ним санитары. Снаряды рвались далеко за цепью, в селе. Белые облачка шрапнели клубились над широким. И тяжелый дождь крупными каплями в картечи с треском низил дощатой крыши, дырявил заборы, ворот, звенел осколками выбитых стекол. На улицах, прыгающих, крутящихся столбах черной пыли, огненными красными лоскутами рвались гранаты. Клочья огня вспыхивали и тухли. Спереди и сзади десятка запоздалых подвод, спешивших к северному концу села. Поручик Громов не мог взять верного прицела. Крестьянские телеги, тяжело скрипя, медленно ползли между домов, трещавших от взрывов. На вазах в беспорядке наспех высоко были навалены сундуки, самовары, цветные половики, подушки. На самом верху метались и громко плакали ребятишки, охали, крестились, всхлипывали женщины. Гранаты давали или перелет, или недолет. Шрапнель рвалась слишком высоко, и ее пули, ослабев, сыпались на обоз, никому не причиняя вреда. Круглый кусок горячего свинца упал на беленькую головку 7-летнего Васи Жаркова. Мальчик вскрикнул. Испуганные большие черные глаза, широко раскрывшись, остановились. На полные розовые щечки брызнули искрящиеся капли слез. «Мамка, больно! Ай-яй-яй!» Вася заплакал, схватился за голову. Полная женщина в белом платке с вытянувшимся землисто-серым лицом прижала к себе дрожащего сына. «Матушка Владычица, Богородица Святая, спаси и помилуй нас!» Громко на взрыдках читала мать. Старики с трясущимися коленями широко шагали возле вазов, дергались поминутно всем телом в сторону от рвущихся снарядов, подгоняли храпевших и бившихся лошадей. Поручик Громов стал нервничать. Его бесило, что семьи партизан безнаказанно уходили из села. Офицер менял прицел, промахивался, раздраженно ерзал на сучке, ругался. Граната своим лопнула в самой середине обоза. Задние колеса телеги Жарковых прыгнули вверх. Мать и сын, молча, не скрикнув, свалились, обнявшись на дорогу. Рядом тяжело рухнула большая туша лошади с оторванной головой. Пыль вокруг убитых сразу стала красной. Черный бинокль радостно дернулся в руках Громова и, блеснув на солнце, остановился, стал ощупывать теплую кучу костей и мяса. Офицер с легким волнением весело уронил в трубку. «Хорошо, два патрона, беглый, огонь!» «Бах, бах, бах, бах!» Быстро бросила батарея 8 снарядов. Разбитые телеги сгрудились в кучу. Лошади, издыхая, дергали ногами, с вырванными животами, оторванными ногами и руками. С разбитыми черепами валялись люди. Кто-то стонал. Мертвые руки Жарковой сжимали маленькую головку Васи. Русые пушистые волосы ребенка слиплись, стали красными. Головки убитых детей среди груды разломанных телег, дохлых лошадей, мертвых и раненых людей пестрели нежными цветками голубеньких, черных, синих глазенок, сверкающих еще не высохшими слезами. Красное пятно росло, расползалось по дороге. Батарея перенесла огонь. На улицах стало тихо. Дома молча смотрели черными слепыми дырами выбитых окон. Едва приметный легкий порог струился над убитыми. Крестьяне сидели с семьями в подпольях. Снаряды стали рваться над Паскотиной. Белая цепь, усиленная треща винтовками и пулеметами, поползла вперед. Партизаны молчали. Лохматая голова с вьющимися черными волосами в фуражке на бок поднялась над окопчиком. «Товарищи, без моей команды не стрелять!» Отчетливо и резко прозвенел голос отца Васи Жаркова. Энергичный, изогнутый подбородок командира повернулся вправо и влево. Глаза быстро и внимательно скользнули по цепи. Партизаны, слегка повертываясь на бок, передавали приказания вождя. «Передача! Без команды не стрелять! без команды не стрелять. Пестрая цепь повозилась немного. Стрелки осмотрели затворы у винтовок и бердан, курки у шамполок и централок, и опять затаились. Белые, не встречая сопротивления, продвигались быстро. Офицеры стояли в цепи во весь рост, громко командовали. Батарея перестала стрелять, боясь задеть своих. Не дойдя до противника шагов полтораста, белые поднялись, бросились в атаку. «Ура, ура, ура!» — громче всех ревел высокий, худой командир батальона. И, поднимая в руке большой черный кольт, бежал впереди цепи. Жарков встал, метнул быстрый взгляд на клочок луга, отделявший партизан от белых. Коротко бросил. «С колена крой!» Зеленые гимнастерки, черные, синие, белые рубахи, серые, деревенские, самотканные кафтаны, шляпы, фуражки, шапки поднялись с земли. Четко щелкнули затворы, мягко хрустнули курки. Трах-бабах, трах! Разноголосый гулко хлестнул залп. Длинноногий командир батальона уронил кольт. Согнулся дугой, упал лицом в траву и завизжал. Целый заряд ржавых гвоздей и толченого чугуна угодил ему в живот. В белой цепи, сомкнувшейся почти вплотную, зияли огромные дыры. Неподвижная, твердая, как камень, темная линия красных ударила снова из сотен ружей. Едкий рвущий визг свинца и железа стегнул еще раз атакующих. Редкие расстроенные кучки белых повернули назад, побежали к тайге. На лугу стонали раненые, громко визжал и катался по траве командир батальона с разорванным животом. «Ложись!» — удержал Жарков свою цепь, порывающийся преследовать отступавших. Белые снова пустили артиллерию. Под ее прикрытием стали спешно подтягивать резервы. Красные лежали спокойно, отдыхая от напряженных минут атаки. Белые оправились и привели в порядок свои части только к вечеру. Но бой не завязывали. Командир карательного отряда, полковник Орлов, решил наступать на широкое ночью. Как только стемнело, Жарков, сняв с позиции своих стрелков, повел их в село. На улицах было безлюдно и тихо. Раненых подобрали. Только темная куча убитых лежала на месте. Около пахло горелыми тряпками, порохом и кровью. Жарков еще в цепи узнал о смерти жены и ребенка. Усилием воли он удержал самообладание и теперь, торопясь, обходил, не останавливаясь, разбитый обоз. Минуты были дороги. Белые могли окружить. Беззвучно ступая в мягких броднях, угрюмо опустив головы, молча оставляли партизаны широкое. Около 12 часов ночи белые сразу открыли по всей линии пулеметный ружейный огонь. Ответа не было. Наученные днем красильниковцы двигались вперед медленно, осторожно. В атаку поднялись и пошли нерешительно и шагом, часто стреляя на ходу. Огненная петля с двух сторон охватило молчавшее село. Крикнули «Ура!» и побежали уже у самой Паскотины. Шумно топая, поля из винтовок с ревом ворвались в тихие улицы. Задыхаясь, наткнулись на остаток обоза. Спугнули мертвый покой убитых. Кучи затоптались на месте. Луна осветила два ряда домов с темными дырами окон. Из обломков, валявшихся среди дороги, смотрели на победителей опухшие, перекошенные смертью, почерневшие лица женщин, стариков и маленькие личики детских трупиков, подернувшиеся пылью. Старик Федотов, выставив вперед острый клин седой бороды, широко оскалив зубы, колол толпу тусклым взглядом. Мертвый глаз. Толстый полупьяный поручик Нагибин брезгливо морщился и, широко растопырив ноги, разглядывал убитых. Заметил детей, жену и сына Жаркова. «Со щенятами, значит, всех угробили». «Правильно, поручик Громов, одобряю». Офицер повернулся к толпившимся сзади солдатам. «Становись! Становись, стройся, третий эскадрон, первая рота!» — кричали по селу офицеры. Нагибин стал выстраивать свою роту. Отряд собирался в одно место. Полковник Орлов с эскадроном гусар в конном строю и батареи въехал в широкое. На главной улице стояли стройные шеренги солдат. Лиц в тени нельзя было разобрать. Концы штыков маленькими звездочками поблескивали на луне, искрящиеся цепочки связывали тонны и колонны отряда. Капитан Глыбин поскакал навстречу Орлову, прижимая руку к козырьку. «Смирно, господа офицеры!» Орлов круто осадил свою белую кобылу. Тонкие ноги ее дрогнули. Жирный круп подался назад. «Здорово! Молодцы! Здравия желаю, господин полковник! Поздравляю вас с победой! Спасибо за службу! Рады, господа! Рады стараться, господин полковник!» Дружный ответ красильниковцев прокатился по селу. В дальнем конце улицы эхо дважды повторило «Рады, рады!» и все затихло. Белые блестящие погоны полковника и кривая казачья шашка вся в серебре отливали голубоватым светом. Высокая кобыла неспокойно перебирала тонкими ногами, фыркала нежными розовыми ноздрями, поводила ушами, косила глаза на кучу убитых. Орлов, слегка пригибаясь к луке, щекотал шпорой бок лошади, заставляя ее подойти ближе, наступить на труп. Дура испугалась. Вот так боевой конь, улыбаясь, обертывался полковник к адъютанту. Мертвецы молчали. Жаркова лежала ничком. Лица ее не было видно. Вася спрятал свою голову у нее на груди. Старуха Николаевна перегнулась через сундук. Черные щеки ее и открытый рот резко выделялись на белой подушке. Окровавленная, разбитая голова Прасковьи Долгушины тяжело давила в живот трехлетнего Пети Комарова, лежавшего широко раскинутыми ручонками около большого самовара. Из опрокинутой телеги торчали желтые босые ноги Степаниды Харитоновой. На ее груди, придавленный острым углом ящика, застыл шестимесячный ребенок. Темное облако закрыло луну. Блестящая цепочка штыков, погоны полковника, его шашка потухли. Черная лопата бороды Орлова поднялась кверху. Офицер несколько секунд смотрел на небо. «До рассвета еще до часа два», — вслух подумал он и, нагнувшись с седла, к солдатам крикнул. «Господа, до утра село в нашем распоряжении, к восходу солнца, чтоб здесь не осталось ни одного большевика». Темные колонны зашевелились. Колыхаясь, стали пропадать в темноте. Орлов со штабом отряда расположился в доме священника. Толстая попадья с простоватым широким лицом, гладко причесанная в длинном сером платье, накрывала на стол. Денщик полковника из походного сундука вынимал бутылку с водкой и коньяком. Орлов со скучающим лицом, позевывая, слушал своего помощника капитана Глыбина. Глыбин говорил что-то о сторожевом охранении, о большевиках, об убитых и раненых солдатах. Полковник едва схватывал обрывки фраз, концы мысли. Сегодня он весь день провел на жаре, в седле, основательно устал. Его взгляд тяжелый, подернутый налетом безразличия, следил за пухлыми руками попадьи, ловко расставлявшей на чистой скатерти тарелки с солеными грибами, огурцами, с ворохами белоснежного хлеба, сдобных шанек, сметаны. Орлов взял большой холодный сочный грусть, помял его немного во рту и жадно проглотил. Налил чарку водки, выпил и опять потянулся к грибам. «Пейте, капитан!» Глыбин оборвал деловой разговор, басом кашлянул в кулак, пододвинул к себе рюмку. Черное, давно небритое лицо капитана с жирными, трясущимися щеками расплылось в довольную улыбку. Глаза растянулись узкими щелочками. Жесткие усы оттопырились. На улицах кучками бродили солдаты. Кованые железом приклады винтовок с треском стучали в двери темных, молчаливых домов. Высокий рыжий фельдфебель из роты Нагибина со своим Шуриным, маленьким кривоногим унтер-офицером и двумя солдатами ломился в ворота Николая Чебукова. «Отпирай, сволочь, перестреляй всех, изъи вас в душу!» Ворота под напором четырех мужиков трещали, скрипели. Хозяин дома выскочил на двор. «Погодите маленько, братцы, я мигом открою!» Голос Чебукова от страха дрожал и обрывался. «Какие мы тебе, большевику, собаки, братцы!» — орал Фельдфебель. «А я знаю, разве кто ж вы?» — оправдывался хозяин, распахивая ворота. «Вот знай теперь, кто мы! Круглый тяжелый кулак унтер-офицера стукнул в подбородок парика. Чебуков щелкнул зубами и замолчал. Фельдфебель, широко распахивая дверь, первый вломился в избу. «Большевики есть?» — стукнула о пол винтовка. Посуда зазвенела на полке. Проснулся и заплакал ребенок. Молодая женщина, бледнее, затрясла люльку, хотела запеть, но голос у нее осекся. Язык тяжело завяз во рту. Старуха, жена Чубукова, вышла из-за печки. «Господь с вами, ребятушки, какие у нас большевики?» «А это кто? Чья жена? Партизанка?» «Что вы, господа, какая там партизанка? Дочь она моя. А зять здесь же дома. Никакой он не партизан, не большевик», — робко говорила сзади Чубукова. Мужик с черной бородой, в потертой гимнастерке, без погон, слез с палати. «Я, господа, не большевик, я солдат-фронтовик, георгиевский кавалер, ефрейтор». «Ага, ну а жену-то у тебя все-таки... Ну а жена-то у тебя все-таки большевичка?» Фельдфебель нагло засмеялся, оскалив ряд кривых черных зубов. Зять Чубукова попробовал было ухмыльнуться, но у него только скривились губы. Лицо побледнело, на глазах навернулись слезы. Фельдфебель шагнул к женщине, оторвал ее руку от люльки и потянул к себе. Женщина взвизгнула, заплакала, стала врываться. «Не дело задумали, господин», — загородил дорогу чернобородый. «Дело, не твое дело», — крикнул унтер и больно ткнул в лицо ефрейтору дулом нагана. Фельдфебель тащил рыдавшую женщину в сине, а ребенок звонко плакал. «Господин, что же это такое, матушка Пресвятая Заступница?» Старушка упала на колени. С отчаянием стала креститься на передний угол, кланяться низко до полу. Чубуков тяжело сел на постель. Серые большие глаза старика были полны тоски и отчаяния. В сенях на полу слышался глухой шум возни. «Вася, помоги! Ой, не могу я, Вася, не дай опозорить!» Фельдфебель злобно ругался и затыкал разорванной кофтой роль женщины. Чернобородый метнулся к выходу. Унтер-офицер развернулся и сильно стукнул его револьвером по щеке. Мужик со стоном упал на пол. Дуло нагана воткнулось ему в рот. «Только пошевелись, сокрушу!» «Толкачев, иди-ка, подержи ее, не дается, сука!» Позвал рыжий из синей. Молодой солдат с тупым равнодушным лицом, громыхнув винтовкой, вышел за дверь. Чернобородый рычал и громко схлипывал, катаясь по полу. Старуха молилась, ребенок взвизгивал охрипшим голосом. Несколько солдат ворвались в школу. Молоденькая учительница с белокурой головкой и большими голубыми глазами встретила красильниковцев на пороге. «Что вам нужно, господа?» Глаза девушки смотрели с недоумением и страхом. 18-летний доброволец Костя Жестиков, быстро схватив учительницу за руки, громко поцеловал. Солдаты захохотали. Жестиков нагнулся немного и быстрым движением, разрывая юбку девушки, повалил ее на пол. «Стой, что здесь такое?» В школу забежал поручик Нагибин. Доброволец бросил учительницу, вскочил с пола. Поручик увидел на секунду белое ногое тело девушки, разорванное платье, огромные, полные ужаса глаза. «Вон отсюда!» — офицер затопал ногами. Солдаты неохотно повернулись к двери, стали выходить. Учительница с трудом поднялась и, пошатываясь, пошла в другую комнату. Перед глазами офицера снова манящей белизной блеснуло ногое женское белое тело. «Подождите, куда же вы?» Учительница ускорила шаги, почти побежала. Сильное дурманящее хмельное желание наполнило мозг Нагибина. Он быстро догнал девушку и, не слыша ее отчаянного крика, жадно схватил за талию. Теплота обнаженной кожи пахнуло в лицо поручику. Гибкое, как ветка, тело забилось в крепких руках мужчины. Солдаты в соседней комнате разломали прикладами и штыками сундучок с вещами учительницы. Костя Жестиков, топча сапогами подушку, чистые наволочки, белое одеяло, сброшенное с постели, шарил руками под матрасом. «Нет ли у нее оружия, у стервы?» — ворчал доброволец. Солдат, разломав сундук, смеясь, выбрасывали на пол женское белье. «Ишь, Нагибин-то наш, хорош гусь, нечего сказать. Нам не дал, а сам взялся брат. Ни черта, ребят, останется и нам», — утешал Костя, сбрасывая с этажерки книги. По улице свистели пули, хлопали выстрелы. Солдаты по малейшему подозрению стреляли в первого встречного. В домах плакали женщины, трещали разламываемые сундуки, скрипели засовы амбаров и кладовок. Победители расправлялись. Карлову через каждые 10-15 минут приводили арестованных, заподозренных в большевизме. Полковник сильно охмелел. Разбираться долго ему не хотелось. После 2-3 вопросов он свирепо таращил пьяные глаза, рычал: «Большевики, мерзавцы, отправить их в Москву». Арестованных выводили на двор и, быстро раздевая, рубили шашками. С одной из последних партий привели женщин. Попадья, плакавшая в углу, подошла к Орлову. «Господин полковник, это не большевички, я знаю». «Молчать, я лучше знаю, кто они. Мои молодцы зря не арестуют. Может быть, ты сама большевичка, а? Я почем знаю». Попадья испуганно попятилась и вышла в другую комнату. Полковник посмотрел на плачущих женщин, махнул рукой. «В Москву! На дворе, пока их зарубали». Они боролись, визжали, кусали гусарам руки. Полковник и Глыбин пили коньяк. Четырехугольники окон стали светлеть. Кончая последнюю бутылку, Орлов крикнул вестового: «Шарафуддин, позови мне начальника комендантской команды». Прапорщик скрылся, явился быстро и, вытянувшись, остановился в дверях. Произведен он был недавно, с новым положением своим еще не освоился. Перед полковником трепетал больше, чем всякий рядовой. «Скрылев, кажется, рассвет близко». «Так точно, господин полковник, уже светает». Зажигайте село». Полковник сказал это спокойно, как будто дело шло о кучке старого хлама, а не о богатом широком, о том самом широком, в котором были две начальные школы, одна высшая начальная библиотека в 10 тысяч томов, народный дом или лесопилка. Попадья упала в ноги офицеру. «Господин полковник, не разоряйте нас, не губите». Щеки попадьи тряслись. Она ловила грязные сапоги Орлова и целовала их. Лампадка перед иконой Христа потухла и зачадила. Полковник встал. В комнате было почти совсем светло. «Шарафуддин, коня!» Капитан Глыбин, адъютант, корнет Полозов и еще несколько офицеров, пивших с полковников, звеня шпорами, пошли к выходу. Садясь на лошадь, Орлов приказал адъютанту: «Корнет, передайте Скрылеву, чтобы тушить не давал. Всех, кто будет мешать поджогу или спасать свое имущество, расстреливать на месте». Учительница очнулась. Лежала она на полу совершенно голая. Рядом валялись лохмотья и разорванного платья, окурки. Пол был истоптан десятками ног, заплеван зеленой зловонной слюной. Небольшой квадратный листок бумаги с портретом какого-то офицера привлек ее внимание. Девушка приподнялась на локте и, не отдавая себе отчета, не приходя вполне в сознание, стала читать текст, помещенный под литографией. «К населению России 18 ноября 1918 года. Временное правительство распалось. Совет министров принял всю полноту власти и передал ее мне, адмиралу русского флота Александру Колчак. Тело учительницы было все в синяках, кровоподтеках. Грудь ломила, голова еле держалась, мозг работал слабо. Девушка еще не чувствовала всей глубины ужаса своего положения, не отрываясь, быстро читала, не понимая содержания прочитанного. Принял крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни. Объявляю, я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который не пожелает и осуществит великие идеи свободы, ныне провозглашенные ко всему миру. Призываю вас, граждане, к единению, к борьбе с большевизмом, к труду и жертвам. Верховный правитель адмирал Колчак. 18 ноября 1918 года. Омск». Подпись под манифестом была слитографирована с оригинала. Девушка задрожала, увидев хищный росчерк начальной буквы фамилии диктатора. Верхний крючок острым концом загибался над всей строчкой. и на конце его брызги чернил были похожи на почерневшие засохшие капельки крови. Черный коготь стал расти, краснеть, кровь потекла с него ручейками. С листка бумаги он забрался в голову девушки, вонзился в мозг, раздирающий острой болью, наполнил оскорбленное тело. Учительница захохотала, вскочила на ноги. Коготь проколол ей череп, проткнул потолок, крышу школы, остроконечную дугою седого дыма загнулся над селом. Школа начинала загораться. Девушка ничего не видела. Острый кровавый коготь проколол насквозь, едкой болью рвал грудь, живот и голову. Комната стала наполняться дымом. Учительница с хохотом и воем бегала из угла в угол, сбрасывала с полок библиотеки книги, махала руками. Коготь выколол ей глаза. Слепая, она упала на груду книг, корчась, от жару хватала и рвала толстые тома Толстого. Село было все в огне. Огромный столб черного дыма, ветер гнул в сторону, и он похож был на хищный коготь, росчерк начальной буквы страшной фамилии.